«Мама ждет», — сказал Эдвард Блэк, улыбаясь. «Мама?» «И отец тоже». «Отец?» — капитан пошатнулся точно от сильного удара и сделал шаг другой негнущимися, непослушными ногами. «Мать и отец живы? Где они?» «В нашем старом доме на Дубовой улице». «В старом доме?» Глаза капитана светились восторгом и изумлением. «Вы слышали, Люстик, Хингстон?» Но Хингстона уже не было рядом с ними. Он приметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстик рассмеялся. «Теперь вы поняли, капитан, что было с нашими людьми? Их никак нельзя винить». «Да, да», — капитан зажмурился. «Сейчас я открою глаза, и тебя не будет». Он моргнул. «Ты здесь, Господи! Эд, ты великолепно выглядишь!» «Идем, Ленч ждет. Я предупредил маму». «Капитан», — сказал Люстик, — «если я понадоблюсь, я у своих стариков». «Что? А, ну, конечно, Люстик, пока». Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой. «Вот и наш дом, вспоминаешь?» «Еще бы! Спорим, я первый добегу до крыльца!» Они побежали в запуске. Шумели деревья над головой капитана Блэка. Гудела земля под его ногами. В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк, видел, как стремительно приближается его родной дом и широко распахивается дверь. «Я первый!» — крикнул Эдвард. «Еще бы!» — еле выдохнул капитан. «Я старик, а ты вон какой молодец! Да ты ведь меня всегда обгонял! Думаешь, я забыл?» В дверях была мама, полная, розовая, сияющая. За ней с заметной проседью в волосах стоял папа, держа в руке свою трубку. «Мама! Отец!» Он ринулся к ним вверх по ступенькам, точно ребенок. День был чудесный и долгий. После ленча они перешли в гостиную, и он рассказал им все про свою ракету, а они кивали и улыбались ему. И мама была совсем такая, как прежде, и отец откусывал кончик сигары и задумчиво покуривал ее, совсем как в былые времена. Вечером был обед, умопомрачительная индейка, и время летело незаметно, и когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и грудой лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Вечер успокоил листву деревьев и окрасил небо, и лампы в милом старом доме засветились ореолами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносилась музыка, звуки пианино, хлопанье дверей. Мама поставила пластинку на виктролу и закружилась в танце с капитаном Джоном Блэком. От нее пахло теми же духами. Он их запомнил еще с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танце, и его руки обнимали реальную, живую маму.